какую-либо промежуточную сущность, мы наталкиваемся на целый ряд затруднительных вопросов, главнейший из которых состоит в том, сознательно или бессознательно эта сущность. Разбирая этот вопрос и устанавливая, что развитие мировой идеи может быть только бессознательным, Кудрявцев подчеркивает дальше, что если мировая идея или сущность бессознательна, то она не может дать свободно то или иное направление своему развитию. Примечание. Там же страницы 340-341. Конец примечания. А в таком случае, один из главных мотивов введения понятия мировой души, объяснение зла в мире, оказывается без разрешения. У Кудрявцева в большой и тонкой статье «Бессмертие души» есть немало замечаний, могущие быть истолкованными в интересах персоналистической метафизики, но они слишком бегло, чтобы на них стоило останавливаться. Примечание. Сочинение, том 3, выпуск 3, страницы 138-280. Конец примечания. Что касается вопросов этики, то по ним Кудрявцев высказался только в книге «Начальные основания философии». Здесь есть много интересных соображений. Например, защита относительного индетерминизма. Примечание. Начальные основания философии, страницы 401-419. Конец примечания. Кудрявцев склоняется к теономическому пониманию этики, но все это слишком бегло, чтобы стоило нам излагать.